«А зачем ты их обижаешь?» — спрашивал Гунька, размахивая во все стороны кулаками. «Подумаешь, какой защитник выискался!» — ответил Незнайка и стукнул своего друга по макушке с такой силой, что Гунька даже присел и бросился удирать. «Я с тобой в ссоре!» — кричал ему вдогонку Незнайка. «Ну и пожалуйста!» — отвечал Гунька. «Сам первый придешь мириться! А вот увидишь, что не приду! Мы полетим на пузыре путешествовать! Полетите вы с крыши на чердак!» «Это вы полетите с крыши на чердак!» — ответил Незнайка и пошел собирать резиновый сок. Когда бочка была наполнена резиновым соком, Знайка размешал его хорошенько и велел Шпунтику принести насос, которым накачивали автомобильные шины. К этому насосу он присоединил длинную резиновую трубку, конец трубки облил резиновым соком и велел Шпунтику потихонько накачивать насосом воздух. Шпунтик начал качать, и сейчас же из резинового сока стал получаться пузырь, точно так же, как из мыльной воды получаются мыльные пузыри. Знайка все время обмазывал этот пузырь со всех сторон резиновым соком, а Шпунтик, не переставая, накачивал воздух, поэтому пузырь постепенно раздувался и превращался в большой шар. Знайка даже не успевал теперь обмазывать его со всех сторон. Тогда он распорядился, чтобы остальные малыши мазали. Все сейчас же принялись за дело. Всем нашлась возле шара работа, а Незнайка только ходил вокруг да посвистывал. Он старался держаться от шара подальше, поглядывал на него издали и приговаривал: «Лопнет пузырь! Вот сейчас, сейчас лопнет! Ух!» Но шар не лопался, а с каждой минутой становился все больше и больше. Скоро он раздулся такой большой, что малышам приходилось взбираться на ореховый куст, который рос посреди двора, чтобы обмазывать шар сверху и по бокам. Работа по надуванию шара продолжалась 2 дня и прекратилась только тогда, когда шар стал величиной с дом. После этого Знайка завязал веревочкой трубку, которая была снизу, чтобы из шара не выходил воздух, и сказал: «Теперь шар будет сохнуть, а мы с вами примемся за другую работу». Он привязал шар веревкой к ореховому кусту, чтобы не унесло ветром, после чего поделил малышей на 2 отряда. Одному отряду он велел собирать шелковичные коконы, чтобы размотать их и наделать шелковых нитей. Из этих нитей он велел им сплести огромную сетку. Другому отряду Знайка велел сделать большую корзину из тонкой березовой коры. Пока Знайка со своими товарищами занимался этой работой, все жители цветочного города приходили и смотрели на огромнейший шар, который был привязан к ореховому кусту. Каждому хотелось потрогать шар руками, а некоторые даже пытались его приподнять. «Шар легкий», — говорили они, — «его свободно можно поднять кверху одной рукой». «Легкий-то он легкий, но, по-моему, он не полетит», — сказал малыш по имени Топик. «Почему же не полетит?» — спросили остальные. «Как же он полетит? Если бы он мог летать, то взвивался бы кверху, а он просто лежит на земле. Значит, хоть он и легкий, а все-таки тяжелый», — ответил Топик. Коротышки задумались. «Кхм-кхм», — говорили они, — «шар легкий, а все-таки тяжелый. Это верно. Как же он полетит?» Они стали спрашивать Знайку, но Знайка сказал: «Потерпите немного, скоро вы все увидите». Так как Знайка ничего не объяснил коротышкам, то они стали сомневаться еще больше. Топик ходил по всему городу и распространял нелепые слухи. «Какая сила может поднять шар кверху?» — спрашивал он, и сам отвечал: «Нет такой силы. Летают птицы, потому что у них есть крылья. А резиновый пузырь не полетит вверх. Он может полететь только вниз». В конце концов, в городе уже никто не верил в эту затею. Все только смеялись, подходили к домику Знайки, смотрели из-за забора на шар и говорили: «Смотрите, смотрите, летит, ха-ха!» Но Знайка не обращал внимания на эти насмешки. Когда шелковая сеть была готова, он велел накинуть ее сверху на шар, сеть растянули и накрыли ею шар сверху.